председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель партии государства и армии Ким Чун Ын, инспектировал оборонительный отряд на острове Чанже и оборонительный отряд Герой на острове Му, расположенный на самых южных точках Юго-Западного фронта. На наблюдательном пункте на острове Чанже Ким Чун Ын прослушал доклад начальника артиллерийского управления Пак Чунг Чуна о последних действиях командования южнокорейских войск по обороне северо-западных островов и расположении подкрепленных войск противника на острове Ёнпён. А также он познакомился с планом нанесения огневого удара по вражеским объектам, по которому будут действовать наши воинские части, формированные недавно. Ким Чун Ын указывал, что лучшим артиллерийским частям Корейской народной армии, обороняющим Юго-Западный фронт, следует держать себя в повышенной бдительности, чтобы по первому приказу смогли нанести сокрушительный удар по южнокорейским марионеткам. Ким Чун Ын обошел огневые позиции и места для укрытия орудий, ознакомляясь об боеготовности части. Он заглянул в новопостроенное помещение опреснения морской воды, где интересовался, в каком объеме получают пресную воду, и обошел казарму, столовую, новопостроенную теплицу и скотник. Ким Чун Ын на память сфотографировался с военнослужащими оборонительного отряда на острове Чанже и их супругами. Затем верховный главнокомандующий Ким Чун Ын инспектировал оборонительный отряд Герой на острове Му. Ким Чун Ын побывал на наблюдательном пункте, обошел место для укрытия орудий и позицию первого орудия, которому присвоено звание Героя Республики. Там он осведомился о боевой службе артиллеристов. Ким Чун Ын отметил: «Этот оборонительный отряд имеет свою гордость. Он беспощадным огневым ливнем сорвал военно-пожигательские происки южнокорейских военных истериков, которые осмелились открыть огонь против нас. Тогда этот отряд показал противникам, кто такие артиллеристы Корейской народной армии, превратив остров Ёнпён в море огня. Тогда мы нанесли, продолжал Ким Чун Ын, мощный артиллерийский удар по острову Ёнпён. Это было самым похвальным военным действием после перемирия. Военнослужащие этой части совершили блестящие ратные подвиги, которые навсегда будут передаваться вместе с историей нашей партии. Новобранцы должны последовательным образом продолжать традицию гордых подвигов своих предшественников, чтобы в возможном дальнейшем сражении очередной раз показать мощь своего оборонительного отряда». Ким Чун Ыну доложили о том, что во всеармейских соревнованиях артиллеристов, состоявшихся в марте этого года, заняла первое место команда первого орудия этого оборонительного отряда. И он вдохновил артиллеристов, чтобы они показали пример всей армии, и на фоне орудия героя сфотографировался на память с командой этого орудия. Ким Чун Ын зашел в новопостроенное помещение опреснения морской воды, где лично попробовал вкус воды, обошел казарму, красный уголок и умывальню, подробно осведомляясь о быте военнослужащих. Ким Чун Ын сфотографировался на память с военнослужащими оборонительного отряда «Герой» на острове Му и их супругами. Он отметил: «Сегодня я побывал на островах Чанже и Му, чтобы познакомиться с боеготовностью их оборонительных отрядов и осведомиться о быте военнослужащих. Я очень доволен, убедился в том, что все боевые позиции укреплены с учетом требований настоящей войны, и все находятся в полной боеготовности. Меня особо радует то, что полностью были решены проблемы с питьевой водой для военнослужащих на этих островах». Ким Чун Ын продолжал, что весьма важны задачи этих оборонительных отрядов, и дал советы, как усовершенствовать боеготовность этих частей. Ким Чун Ына сопровождали начальник главного политуправления Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Хван Бён Со, первый замминистра народных вооруженных сил генерал армии Су Хун Чан, начальник артиллерийского управления Корейской народной армии генерал-полковник Пак Чонг Чон, командир 4-го корпуса Корейской народной армии генерал-полковник Ли Сун Гук, его комиссар генерал-майор Ли Йонг Чор и ответственные работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи О Иль Чун и Чо Йон Вонь.